Глава 30. Кира. Следующий день провожу в ожидании той самой новой кандидатки на должность секретаря. Уж очень интересно, кого же нашел Березовский. Хотя какая мне разница? Главное, что я вернусь в свой родной отдел, но почему-то так или иначе сердце нервно перебивается в груди. Господи, неужели это отголоски ревности? Мне только этого не хватало. Погружаюсь в работу, чтобы отвлечься от гнетущих мыслей, иначе они сведут меня с ума. «Добрый день!» Меня отвлекает от экрана компьютера мелодичный женский голос. Поднимаю голову наверх и вижу перед собой молодую девушку, явно увлекающуюся уколами красоты и пластической хирургии. Ее губы больше похожи на две толстые лепехи, скулы настолько острые, что, боюсь, она ими кого-нибудь порежет. А круть! Она вот-вот вывалится из довольно откровенного выреза. С превеликим вниманием гляжу на девицу, сама не знаю почему. Уже порываюсь ответить ей, что она попала не туда и что клиника пластической хирургии явно не здесь находится. Но она перебивает мой поток мыслей. «Я записана на собеседование к Антону Алексеевичу». Улыбается во все свои 32 белоснежных винира. От шока едва не давлюсь слюной. Это точно не ошибка. И где вообще отыскал ее Березовский? Специально в каждый кабинет косметолога заглядывал? И почему я, собственно, так злюсь? Медленно выдыхаю, натягиваю дежурную улыбочку и протягиваю ровным тоном. «Добрый день. Подождите немного, вас позовут». Взгляд незнакомки хитро сияет. Она, в свою очередь, тоже откровенно палит меня изучающим взглядом. Машинально оглядываю себя, поправляю рубашку. Вроде бы со мной все в порядке. Чего тогда так смотрит? Девушка садится на кресло напротив меня. Краем взгляда вижу, как она с интересом рассматривает окружающую ее обстановку и закидывает ногу на ногу, едва не светя передо мной всеми своими прелестями. «Так, Кира, успокойся. Нет поводов для беспокойства. Здесь же очевидно, что эта девушка сюда не подходит. Почему я так решила, я не знаю. Просто эта девица мне сразу не понравилась. Чувствую, что она не так проста, как кажется». «Альбина, вы уже здесь? Отлично, проходите». Из-за двери выглядывает Березовский. Вот только когда он видит перед собой девушку, ни капли удивления на его лице не замечаю. Наоборот, он с большим интересом очерчивает облик девушки с ног до головы, задерживая взгляд на том самом вырезе блузки. Задыхаюсь от возмущения. Зеленая змея ревности окутывает сердце, сжимая его до боли. Нет, мне не стоит так реагировать, а уж показывать свои настоящие эмоции так точно. Поэтому молча утыкаюсь в экран компьютера, делая вид, что очень занята. «Антон Алексеевич, приятно познакомиться!» Елейным голоском пропевает Мымра и чуть ли не в припрыжку залетает в кабинет Березовского. Он же, в свою очередь, посылает мне неоднозначный взгляд. Специально, наверное, проводил отбор на самую расфуфыренную девицу, чтобы меня нарочно позлить. А я и не ведусь. Мне же все равно. Да кого я пытаюсь обмануть? Конечно, не все равно. И я злюсь, очень сильно злюсь от того, что меня так зацепила эта банальщина. Симпатичная, длинноногая секретарша у такого же ослепительного красавчика-босса. Прямо-таки сюжет для типичного романа. И вот только сердце сжимает невидимой петлей, а вместе с ним и горло, да так, что кислород моментально перестает поступать в легкие. Дверь в кабинет закрывается, а я начинаю усиленно тыкать пальцами в клавиши. Я бы даже сказала, с неимоверными усилиями. Этот характерный стук будто бы молотами отстукивает в голове. Нет, он не возьмет ее. Ничего страшного, я готова еще потерпеть немного, чтобы мое место заняла более достойная кандидатка. Например, женщина среднего возраста, лет 50 с кучей детишек. А может быть, даже уже и внуков. Выдыхаю густой воздух, пытаясь думать о своем, а сама так или иначе каждый раз бросаю взгляд на часы. Почему так долго? Кажется, что уже прошла целая вечность. Нет, я точно сойду с ума. Надо будет сегодня по пути домой зайти в аптеку и купить успокоительных. Нервы с этим мерзавцем уже совсем не к черту стали. Услышав характерный звук открывающейся двери, кажется, вздыхаю с облегчением. «Всего доброго», — пищит девица. А взгляд такой хищный и довольный одновременно, будто бы она в лотерею только что несколько миллионов выиграла и уже думает о том, куда потратит свой сорванный куш. Так и хочется стереть эту ехидную улыбочку с ее лица. Но спустя минуту след Альбины испаряется, вместо нее в приемной оказывается Березовский. Буравит меня многозначительным взглядом. В глазах так или иначе проскальзывает насмешка. Чего веселый такой? Эта девушка нам не подходит. На самом деле эти слова должен был произнести Антон, но я решаю начать первый. Он облокачивается двумя руками о стойку, поворачивает голову в бок. Лукавая ухмылка зарождает внутри беспокойное сомнение. «С чего ты это решила?» — хмыкает он в ответ, изогнув одну бровь. «Где ты ее вообще нашел? Проводил кастинг, в чьем теле содержится большее количество силикона? Боже, что я несу! Так и хочется себе язык отрезать и по лбу стукнуть, потому что сияющая ухмылка Антона Алексеевича указывает на то, что его веселит моя реакция». Альбина первая отозвалась на вакансию. «Все просто, Кир, никаких подвохов». Он резко отстраняется и вскидывает руки вверх. «И?» В ожидании смотрю на Березовского, надеясь, что он никогда ей не перезвонит и продолжит более тщательный поиск на должность своего секретаря. «С завтрашнего дня, Альбина Анатольевна, заступает на твое место. Ты же этого хотела, Кир, чтобы твое возвращение обратно случилось как можно быстрее?» Палит меня провокационным взглядом, не прекращая кокетливо ухмыляться. «Хотела, не спорю. Вот только почему-то не ощущаю должной радости».